«Вы просто сошли с ума!» — прошипел Харди. Глаза его сверкали от еле сдерживаемого гнева. «Меня даже нигде поблизости не было от этого свинарника!» Хеннеке пожал плечами. «Значит, мне все это приснилось, а Сью обманула меня». «Теперь выслушай меня хорошенько, Хеннеке». Харди встал. «Я тебя предупреждаю. Если ты скажешь в полиции хоть одно слово, то будешь иметь дело со мной. Я говорю это тебе вполне серьезно. Я был дома, когда прикончили эту шлюху, и могу это доказать. Держи пасть закрытой, иначе тебе может совсем не поздоровиться». «Я вас хорошо понял, мистер Харди. Но дело в том, что Сью доверила мне конверт, который она украла из вашего сейфа. Он лежит у меня в банке. Даже если полиция не сможет доказать ваше участие в убийстве Сью, там лежит достаточно материалов, чтобы надолго упрятать вас за решетку». «У вас есть конверт?» — спросил Харди. Он некоторое время стоял неподвижно, потом снова сел. «Он лежит в моем банке, мистер Харди. Причем с указанием передать его немедленно в полицию, если только со мной что-то случится. А куда делись те 5000, которые я якобы передал этой шлюхе?» Хеннеке пожал плечами. «Даже не представляю себе, мистер Харди. Возможно, полицейские забрали эти деньги. Вы ведь знаете, как это обычно бывает. Сказать тебе, что я думаю. После того, как я уехал, ты вошел в ее домик, убил ее и украл эти деньги. И такая теория хорошо устроит Террелла». «Верно, верно», — улыбнулся Хеннеке. «У меня, конечно, могут быть неприятности, но у вас их будет гораздо больше. Я на это согласен». «Ну так как же?» Харди задумался, почесал нос и пожал плечами. «Окей, подлец. Сколько?» Хеннеке сунул пистолет в задний карман брюк и дал отдых своим пальцам. «Я тоже попал в неприятное положение, мистер Харди. Я хочу уехать отсюда навсегда». «Сколько?» — прошипел Харди. 5000. 5000. И вы получаете конверт. А я навсегда исчезаю отсюда». Харди достал сигарету. «Окей», — наконец сказал он. «Заберите из банка конверт. А я завтра утром привезу вам деньги. Только приезжайте один», — подчеркнул Хеннеке. «Один мы с вами встретимся здесь, в конторе. До этого времени мне надо еще кое-что сделать и проинструктировать мой банк. Об этом вы мне уже говорили. Я знаю, когда мне нужно платить, а когда не нужно. Вы получите свои деньги, но потом отправляйтесь отсюда как можно скорее. Если вы попадетесь на глаза Джеку Смиту, то я вам ничего не могу гарантировать». Хеннеке вынул из кармана пистолет и положил его на стол. «Только для вашего сведения, мистер Харди, в отношении Джека я тоже ничего не могу вам гарантировать». Харди пристально посмотрел на него и встал. «Итак, увидимся завтра в 11. И не воображайте, что вам удастся еще что-нибудь из меня вытянуть».